Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о рентгенологическом обследовании. Несмотря на его огромную популярность, остается множество вопросов. Пойдемте поищем ответы. Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, мы сегодня говорим об одном из наиболее популярных медицинских исследований. Вот небольшая иллюстрация популярности. За прошедший год на земном шаре было проведено 5 миллиардов рентгенологических исследований. Луиза Васильевна, вы входили в эти 5 миллиардов? Думаю, да. То есть вам в прошлом году делали рентгенологическое обследование? И в этом году делали. Замечательно. Я каждый год делаю. То есть вы у нас специалист. Ну тогда давайте узнаем, а что же думают наши эксперты. Рентген – это когда смотрят легкие. Включишь рентген, ты там увидишь кости. Как будто труп какой-то. А потом уже решают, как ее там чинить или нет. Я не знаю, как чинить вообще. Если маленький, то ты включишь рентген, а потом узнаешь, мальчик это или девочка. Я когда-то смотрела такое кино, оно страшное. Вот, и чтоб тетя дядя проверял, что там ребенок делает, а у него была одета шляпа, он так погремушками. Там фотографию, типа, ставишь на бумажечке, получается. Да. Не, вот так через засунули, тут вот так поджали и сняли. Я вливался так. Я даже видела, какая там кошечка переломана. Я где-то видела такую фотографию, и там я увидела свой глазик. И там мои вогнутые глаза были такие оскорбенчики. Вообще, я думаю, что это может навредить. Ну, не знаю, чему вообще. Потому что мне рентген вообще не делает. Нет, я еще не делаю никогда. Но когда я пойду в школу, я пойду в больницу сама и сделаю это себе. А если просто руку сфотографировать, то не будет там ничего видно. Евгений Олегович, скажите, пожалуйста, пролейте свет. Я делала флюорографию. Это что? Это просто фотография, а рентген? Нет. Что это? Разница. Расскажите. Разница? Ну тогда надо, видно, начать с самого начала. Как сказал наш последний эксперт, а что, если сделать просто фотографию, ничего не будет видно? Ну то, что снаружи будет видно, а вот то, что внутри нет. Потому что такое рентгенологическое исследование? Особый аппарат излучает особые рентгеновские лучи, которые проникают насквозь сквозь ткани организма, не повреждая их, да? И при этом, в зависимости от того, какая ткань по плотности, она либо улавливает это изображение, либо нет. И тогда получается, что количество лучей, которое проходит сквозь человеческое тело, разное. Там, где есть кости, там, где есть, например, мышца. Или там, где есть воздух. Да? И вот эти лучи прошедшие могут на пленке, да, быть пойманы пленкой. Да? И мы можем получить конкретное рентгеновское изображение, где, например, кости, которые улавливают много лучей, будут белыми, а легкие, где воздух, который не улавливает лучи, они будут черными, да? Так вот, оказывается, этот снимок уже готовый. Можно сфотографировать. И сделать маленькую такую фотографию. Вот это вот есть метод флюорографии, когда на экране формируется изображение, оно фотографируется, понятно? И это называется метод флюорографии. Для чего он нужен? На нем можно сэкономить огромное количество вот таких пленок. То есть получаются маленькие изображения, на которых видно плохо на самом деле. И это такое полуобследование, но если у человека есть серьезные изменения в легких, там какой-нибудь опухоль или туберкулез, это видно. Только когда надо обследовать большое число людей, используется именно метод флюорографии. Хотя сейчас в мире все реже и реже используется этот метод. Тем не менее, вопросы о рентгенограммах, о рентгенологическом исследовании возникают очень часто, потому что, ну, вырастить ребенка и не столкнуться с необходимостью рентгенологического обследования практически невозможно. А куда идут мамы на прием? К доктору Комаровскому. И к доктору Комаровскому в том числе. У вас был Сергей Казанин с женой и сыном. Да, вот как раз про это мы и говорили. Давайте посмотрим. О лучах славы Сергей Казанин, папа Степана и муж Наталья знает, так как прежде был КВНчиком в Тапкиных детях. А теперь смешит зрителя с 95-м кварталом. С лучами северного сияния он тоже знаком, потому как детство его прошло в Надыме. А вот о их случаях ему известно крайне мало. Разве только то, что самому рентгену они здоровья не прибавили, и кончил исследователь крайне плохо. Что, между прочим, до сих пор печалит Сергея. Потому не случайно именно об этих лучах зашел разговор однажды у доктора Комаровского. А что, есть вот страх перед этой процедурой? Вот честно. Нет. Ну, это хорошо. Ну, как бы мы же представляем, да, что она из себя... Не, ну, наверное, на Украине после Чернобыля вообще запугать кого-то рентгеном или флюорографией, наверное, практически невозможно. Ну, это из России. Родом. Ну, тем не менее, наверное, на всем постсоветском пространстве ну, люди принципе, как-то, да, да уже так уже настолько ничего не боятся. Да? Вопрос просто в том, что почему-то, когда люди пытаются сопоставить там, вот, вред, пользу чего-то, вот того же рентгена, да, вот не всегда понятно, что это делается очень часто для того, чтобы не делать большего зла. Ну, вот, условно говоря, я заподозрил наличие воспаления легких. И говорю, ребята, что-то я сомневаюсь. Давайте сделаем рентген. А говорят, вот это оторвать попу от дивана, идти куда-то делать рентген. Давайте лучше мы сразу 10 дней попьем волшебные таблетки, и все будет замечательно. Понимаете? И вот мне, как доктору, попытаться уговорить, что вообще не лечить, не стрелять из пушек по воробьям, а потратить какое-то время там, на анализ крови, на рентген, да, допустим, тем более, что сейчас, вот именно в это время, в наше время, вообще как бы современные рентген-аппараты, они, ну, в принципе, не похожи на то, что... Это примерно вот как... Вдохнуть, не дышать. Вот вдохнуть, не дышать, кстати, остается. Осталось. Да, а я вам все почему... Мне это больше всего нравилось. Да? В кабинетах рентгена. Не, ну, конечно. А знаешь, таким голосом это подавалось. А знаешь почему? Потому что когда легкие... На вдохе и легкие на выдохе это совершенно разная картинка. Да? И сплошь и рядом, вот, например, когда легкие на выдохе, мы не можем увидеть воспаление легких. Вот потому что нет воздуха там. Mm-hmm. Понимаете? А когда мы вдохнули, то в тот участок, где есть воспалительный процесс, воздух не попал. И поэтому оказывается, что очень часто мамы просто вот даже в больницах возмущаются, когда сделали ребенку снимок, да, вот, в стационаре, а потом прибегает врач и говорит: не получился снимок. Не получился. Надо опять. И мама начинает говорить, что у вас за аппараты, что у вас за врачи, что вы такие люди по три раза. А оказывается, он не получился потому, что он на выдохе снят. И те сомнения, которые были, вот есть там жидкость, есть там, они просто не решаются. Но у нас всегда... Вот объяснить это маме практически нереально. Поэтому, на самом деле, вот эта волшебная фраза «вдохнуть, не дышать» – это фраза, которой вот терапевты не понимают, какое им счастье привалило. Вот педиатрам такого счастья сплошь и рядом нет. И поэтому, когда у нас вот сейчас там собираются быстренько в течение там 6 месяцев из хирургов и терапевтов сделать семейных врачей, которые будут уметь, оказывается, читать детские рентгенограммы и слушать детей, то они не понимают, не совсем понимают, что это невозможно, в принципе. Да? Но, тем не менее, факт остается фактом. Вот. А я почему начал рассказывать о вот в самом слове современный там аппарат, потому что современная рентгенологическая аппаратура прошла примерно такую же динамику, как вот как фотоаппараты. Вот совершенно современный цифровой аппарат. Ну, или как магнитофоны, например. Ну, да, ну, уже даже забыли, что это такое, бобины, да? Бобины. Да, да, да. Кассеты. Потому что, оказывается, ведь суть, да, нам надо, чтобы рентгеновские лучи там через организм прошли, а потом их надо чем-то уловить. Ну, например, пленкой, да? А можно уловить чем-то другим и усилить. И этот сигнал можно оцифровать. И получить не просто изображение, а цифровое изображение, которое можно переслать куда угодно. Теперь представьте себе ситуацию, да, что нам не надо в каждой поликлинике иметь врача-рентгенолога. Не надо. Нам надо иметь цифровой аппарат. А потом элементарно вот результаты снимков пересылать в какое-то место, где будет сидеть доктор, который будет сложные снимки рассматривать. Да? И получается, что мы можем освободить, ну вот просто внедрив там современные технологии, да, ну, тысячи людей. И, но... пару кабинетов. Ну, и пару, мягко говоря, да. Мы действительно должны понимать, что в современном мире действительно рентген нужен, кстати, сейчас не только потому, что это действительно классный метод диагностики, А еще и потому, что мы постепенно сейчас все движемся в сторону страховой цивилизованной медицины, да? И вот представьте себе ситуацию, когда пришел к вам домой доктор, послушал Степу и говорит, у вас воспаление легких, вот вам лекарство. Мне однажды так в скорой помощи сказали. Замечательно, да, но только потом... Двусторонне. Отлично, да, я просто, почему я говорю, вот послушал, какой, может, рентген, зачем рентген? Воспаление легких, все. Через неделю приходит этот доктор, ребята, нет воспаления легких. Все, деньги в кассу. То есть я к чему это все говорю? А вот когда за это, за вылеченное воспаление легких, какая-то конкретная организация, мудрая, там, допустим, которую мы назовем страховой компанией, должна будет заплатить деньги, то она потребует от доктора доказательства того, что он лечил именно воспаление легких. Это я к чему говорю? К тому, что, поверьте мне, что там, в цивилизованной медицине, где за все платит конкретный человек из своего кармана, да, то надо доказать, что у человека воспаление легких. И слова врача не значат, по большому счету, ничего. То есть по мере того, как мы движемся к цивилизованной медицине и к тому, что мы когда-нибудь все-таки сделаем, чтобы между мной и врачом был посредник, который будет заинтересован в том, чтобы я заплатил как можно меньше и за то, что надо действительно. Да? Так вот, этот посредник откажется оплачивать воспаление легких, которого нет. Понимаете, да? Вот сейчас, к сожалению, медицина, она построена таким образом, что если вы здоровы, то ваш врач умирает с голоду. Ну вот так, это вы можете обыгрывать это сколько угодно. 5 минут назад вы только лишили рабочих мест рентгенологов, он сколько? Уволили. Вы знаете, благодаря новому аппарату. Знаете, Сереженька, беда-то, кстати, в том, что благодаря новым аппаратам, вообще всем нашим разговорам, мы лишний раз подтверждаем тот факт, что мы добились заоблачной демократии. То есть, чего бы мы тут с вами ни говорили, там за облаками это не слышно. Понимаете? Mm-hmm. Вот опять-таки, ему когда-нибудь вообще рекомендовали делать снимок? Степану? Да, Степану. Нет, вот вы ежегодно делаете снимок? Нет, сейчас нет. Ежегодно. А вы знаете, что на Украине эпидемия туберкулеза? Ну, вот как-то вот не, пришли не, к доктору да. Комаровскому. Здравствуйте. Нормально. Нет, а я, ребят, так вопросы на самом деле вот в чем. Что вот эта ситуация, когда денег не хватает у страны на нормальное здравоохранение, оно делает нас заложниками ситуации. Но мы именно в этой ситуации, вот ты как мать. Вот ему некогда, он там носится, да? Но здоровье твоей семьи, ты же понимаешь сама. Мужики, они же пока он кашлять не начнет, он же к тебе жаловаться не придет. Да? Но мы должны понимать, что сейчас никто не придет и не скажет, раз в год обследовать. Это когда в школе на уроке физкультуры кто-то умер, тогда начинают бегать и проводить массовую диспансеризацию. Понимаете? Но диспансеризация, она на совести не государства. Она на совести мамы. Но, слава богу, у нас есть замечательные педиатры, и все вопросы, которые у нас возникают. Супер, молодчина. Да, мы решаем вот, с ним. И это здорово, потому что действительно вовсе иногда... Просто вопрос вот в чем, что количество замечательных педиатров накратно меньше, чем количество рентгенаппаратов. И общая тенденция такова, что у нас скоро останутся одни рентгенаппараты, а педиатра у нас, в принципе, скоро не будет вообще. Ну, так уже решили. Ну, как-то не хотелось бы. Мы педиатров любим больше, чем рентгенаппараты. Хотя знаете, после сегодняшней передачи я, например, даже не знаю теперь. Ты теперь да. рентгенаппарат. 50 на 50 пока. То есть ты начинаешь массово разлюблять педиатров? Любить рентгенаппараты, я бы сказал. Евгений Викторович, а вот в связи с рентгенаппаратом, ведь... Ну, не секрет, что в нашей стране есть аппараты, которым, ну, 1000 лет, ну, будем так, ну, не 1000, меньше немножечко. Это первое. И в связи тогда с этим, какое предельное количество рентгенов можно получить? Ну, давайте сразу скажем, что когда медицинская наука регламентирует, сколько можно делать снимков, да, она говорит прежде всего о том, что любой рентгеновский снимок, хоть он один, хоть их 10, делается по совершенно конкретным показаниям, да, и он делается именно для того, чтобы уменьшить вред. То есть он делается тогда конкретный снимок, когда риск неделания несет в себе большую угрозу, чем сам снимок. Поэтому, ну, нет верхней границы. Другой вопрос в том, что если действительно надо для того, чтобы принять правильное лечебное решение, сделать в течение дня 3 снимка, а в течение года 50, то надо делать 3 и 50. И деваться просто некуда. Другой вопрос в том, что доза облучения, которое получает человек, очень зависит от качества самого аппарата. Вот. Это действительно очень важно, и поэтому нам бы всем, вот всем жителям страны хотелось бы узнать. А скажите, пожалуйста, а в государственных учреждениях нашей страны сколько появилось аппаратов за прошедший год, да? И какие они? Ну вот вам элементарный пример. Вот если взять средний радиационный фон, вот в столице нашей страны, средний радиационный фон, да, то при проведении рентгенографии органов грудной клетки хорошим цифровым аппаратом мы получаем примерно ту же дозу, которую мы получаем за 10 дней гуляния по улицам. И все. То есть вот эта доза. А если не хорошим аппаратом, то эта доза может быть больше в 5, 6, в 10 раз. Понимаете? И, естественно, с таким аппаратом надо быть намного более аккуратным. Другой вопрос в том, что мы не знаем ответа на вопрос. Хотя он лежит на поверхности. Может быть, если нас кто-нибудь из пишущей братьев смотрит, он проведет журналистское расследование. А сколько было куплено рентгенаппаратов и сколько из них были, например, цифровыми? Но, тем не менее, каждая мамочка должна знать, а где в ее городе находится цифровой рентгенаппарат. И если доктор говорит, вот надо, да, то мама может принять решение. И вот что мы все должны понимать, что вот это постепенно во всем мире уходит. И все переходят в цифровой формат. То есть сделали снимок, результат мгновенный, в цифровом виде. И этот файл доктор может просматривать на экране компьютера. Можете ли вы представить такую ситуацию, как идет наш участковый педиатр, да, и ему поступает звонок на телефон. И говорят, вы знаете, вашему пациенту Васе Иванову только что сделали снимок. И он берет на этом телефоне, открывает и смотрит, что там в цифровом формате. Правда фантастика, да? А это же то, что весь мир уже до этого дошел, цивилизованный. А неужели мы хуже всех? Вот неужели на это у нас денег нет? На современные стадионы есть? А на нормальные рентгенаппараты нет. Да? Просто мы все должны знать, что это в мире бывает. Что нам к этому надо стремиться. Но тем не менее, у вас, я так понимаю, есть куча вопросов. Давайте искать ответы. Евгений Олегович, такой вопрос. Кормление грудью и нужно полечить зуб, нужно сделать рентген зуба. Это первое. И еще делают флюорографию, нужно сделать при кормлении грудью. Ну, во-первых, при кормлении грудью уж точно можно флюорографию не делать, хотя бы потому, что при флюорографии, это надо четко понимать, нагрузка рентгеновская больше, чем при рентгеноскопии. То есть вот, когда делают обычный снимок рентгенография, то нагрузка меньше лучевая, а качество снимка выше. Флюорография – это только профилактика, это массовое обследование. Поэтому при кормлении грудью без этого точно можно обойтись. Ну а что касается того, можно ли делать снимок, который нужен стоматологу, однозначно можно. Ничего опасного с ребенком не будет, который будет есть мамы на молоко после такого обследования. Однозначно это совершенно не опасно, даже если это исследование будет проходить на допотопном аппарате. А еще, если вот была ситуация, кормила грудью, нужно было сделать флюорографию обязательно. Там сидеться нужно через какое-то... Нет, на самом деле нет, поверьте мне, то количество радиации, которое попадет в молоко, оно абсолютно ничтожное и не влияет ни на что. Тут скорее мамин стресс. Вот когда маме сделали рентгеновское обследование, она все в стрессе, у нее полная грудь адреналина, ребенок это ест, потом ребенок орет, мама начинает на себя рвать волосы, не надо было это делать. Когда у мамы нет мозгов, дети ведут себя хорошо. Поэтому как бы берите, держите себя в руках и не нервничайте понапрасну. Спасибо. Евгений Ильич, а с какого возраста можно делать? С момента появления на свет. Если есть показания, однозначно надо делать. Надо понимать следующее. Почему мы боимся рентгенографического исследования? Потому что радиационное облучение любых клеток приводит к мутациям. Мутации, да. То есть изменение генетического состава клеток может привести к опухолям. Это все знают. Вероятность на самом деле ничтожна даже при очень частом обследовании. Ничтожная вероятность, это однозначно. Другой вопрос в том, что чем активнее размножаются клетки, тем больше риск, да? Поэтому, когда речь идет о рентгенологическом воздействии на эмбрион, на первые там 2-3 недели после зачатия, вот это очень опасно, очень может быть опасно. Но, тем не менее, поэтому любая женщина должна информировать терапевтов о своей возможной беременности и предпринимать меры защиты. А вот УЗИ – это ультразвук, да? А УЗИ – это никакого отношения к радиационному облучению не имеют. Спасибо. Здравствуйте, доктор. А скажите, пожалуйста, почему в наших рентген-кабинетах нельзя сделать рентген без направления врача? Ну, хотя бы потому, что вот представьте себе, вам захотелось сделать рентгенографию органов грудной клетки, да? Так вот, оказывается, что для того, чтобы посмотреть легкие, или для того, чтобы посмотреть позвоночник и ребра, надо совершенно разную дозу радиации. То есть резкость надо навести по-другому, аппарат по-другому настроить. То есть та доза радиации, при которой хорошо видны легкие, при ней плохо видны, например, виден позвоночник. Поэтому, когда врач-рентгенолог или рентген-лаборант делает рентгеновский снимок, то перед ним должна быть поставлена конкретная задача, которая ставится врачом, который направил на это снимок. Рентгенография легких или рентгенография грудного отдела позвоночника. Естественно, если вы захотели по своей инициативе это сделать, то тот, кто делает снимок, понятия не имеет, чего от него хотите. Доктор, а скажите, кроме пневмонии, какие еще есть показания рентгеновских снимков грудной клетки? Ну, в грудной клетке на самом деле можно увидеть с помощью рентгена очень много. Ну, начиная от проблем с позвоночником и перелома ребер, и заканчивая вилочковой железой, которая прекрасно видна, размеры сердца, наличие опухолей, наличие туберкулеза. То есть, на самом деле, это очень информативный метод. Опять-таки, состояние работы легких и сердца можно не только зафиксировать на пленке. Есть метод, который называется рентгеноскопия. Это когда врач непосредственно смотрит. Вот зашел человек в рентгеновский аппарат, а врач смотрит и видит движение. Как расправляются легкие, как работает сердце. То есть можно увидеть очень много. Главное, не пренебрегать этим исследованием, когда оно действительно необходимо. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Подскажите, пожалуйста, вреден ли рентген в пятидневном возрасте? Вот моя знакомая, она до сих пор себя корит, что дала ребенка на рентген. И, ну, страшно ли это? Спасибо. Это абсолютно не страшно. В пятидневном возрасте очень часто есть реальные показания. Ну, например, там переломы ключицы, которая очень частая проблема в детском возрасте. Опять-таки, те же самые воспаления легких, которые надо диагностировать и правильно лечить. Поэтому никаких оснований у вашей знакомой для дерганий нет. Главное, что она должна знать, что намного большую опасность, чем рентген, представляет именно нахождение мамы в состоянии стресса. Вот когда мама пятидневного ребенка не спит, дергается и нервничает, то ребенку это намного вреднее всех рентгенов вместе взятых. Спасибо. Здравствуйте, доктор. Скажите, пожалуйста, можно ли на основании рентгеновского снимка поставить ребенку диагноз астма? И какой, знаете, степени, если можно? Нет, ну на самом деле однозначно нельзя. Однозначно нельзя. Астма – это диагноз, по большому счету, клинический. Его слышно, а не видно. Другой вопрос в том, что астма может давать кучу осложнений в виде там, воспаления легких и так далее. Вот это прекрасно на рентгенографических снимках видно. Но сам диагноз астма – это диагноз клинический. Жалобы плюс конкретные симптомы, которые может выслушать доктор. Плюс есть функциональные обследования, которые характеризуют способность легких там, вдыхать, выдыхать воздух, сила воздушного потока и так далее. Рентген снимок не дает никаких оснований для того, чтобы поставить диагноз астмы или тем более степень этой самой астмы. Здравствуйте, доктор. У нас такая ситуация. Ребенку 3 года. Вот 6 месяцев назад мы сделали снимок головы, было сотрясение, как бы подозрение на него. Через 3 месяца сделали снимок носоглотки. Сейчас предстоит вот снимок еще одной грудной клетки. Вот насколько часто возможно это делать? А вы можете уточнить, а вот снимок грудной клетки, это что, профилактический какой-то? Ну да, нам посоветовали просто сделать профилактику и посмотреть, насколько есть воспаление. Ну вот сразу я хочу подчеркнуть вот всем, что рентгенография органов грудной клетки для профилактики, то есть вот в качестве диспансерного осмотра, да, детям не проводится. Это проводится только взрослым. Вот эти все массовые рентгены, флюорографии только взрослым. Потому что это главный способ выявления туберкулеза, например. Детям делается проба МАНТУ до 15 лет. Понятно? Поэтому у детей другая ситуация с диагностикой туберкулеза. Если кто-то в детский сад или в школу потребовал здоровому ребенку, без претензий доктора, на всякий случай сделать рентген, он поступает неправильно. Так не делают в цивилизованных странах. Это первое. Второе. Вам делали снимки, вы говорите, вот ничего опасного в этом нет, поверьте мне. То есть на самом деле, даже если мы делаем снимки аппаратами среднего уровня, то 5-6 снимков в год, это в принципе абсолютно безопасно. Абсолютно. Поэтому вот потому что вы рассказываете, поводов для волнений я не вижу в принципе. Вообще вы должны понимать, что здесь страхи скорее преувеличены. Я вовсе не призываю вас делать снимки, когда надо и когда не надо. Но не делать, потому что вам страшно, это значит не давать в руки врачу очень важный инструмент правильного лечения. Что очень плохо для врача и, соответственно, для вас. Я, в принципе, хочу сказать, что в нашей стране есть три главных повода делать детям рентгеновские снимки. Хотя во всем мире только два. Я сейчас уточню. Значит, первый повод, это самый очевидный, когда кто-то что-то сломал. Там переломы всякие, да, травмы. Это первое. Второе, это снимок делается для диагностики воспаления легких, например, при всяких ОРЗ. И третье, очень часто в нашей стране делается рентгеновский снимок для диагностики гайморитов. То есть делается снимок придаточных пазух носа. Вот третий вариант, он практически нигде в мире не используется для диагностики гайморита, ибо гайморит также диагноз клинический, и те, кто смотрели нашу передачу про гайморит, уже об этом знают. Да? Тем не менее, давайте подведем итоги. Главное, что вы должны знать, что разговоры о вредности рентгенологического обследования очень сильно преувеличены. Если мы все хотим, мы все, чтобы это было действительно эффективно и безопасно, то нам, наверное, надо передавать вот туда наверх импульсы, чтобы нашим детям делали рентген-снимки нормальными цифровыми аппаратами. Когда начнется очередная предвыборная кампания, вы знаете, чего надо будет просить у ваших депутатов. Но в любом случае вы уже перестали бояться, сделали правильные выводы. Мы встретимся через неделю. Всего доброго.